Арина вышла из машины сразу, как только они въехали на территорию поселка. Все, дальше сама. Водитель зевнул. Или кого-то другого вызови. А я уже свою смену отпахал. Он бросил на Арину неодобрительный взгляд. Катаются, понимаешь ли, туда-сюда. Словно заняться больше нечем. Она не стала ни возражать, ни спорить. Побоялась привлекать ненужное внимание. Молча расплатилась, вышла из машины краем глаза, успев заметить, как Марго тюкнула водителя Марусиной черепушкой по лысине. Тот, вздрогнув, испуганно оглянулся. Мертвая стала чуть менее мертвым, научилась контактировать с живым. «Зачем ты?» — спросила Арина, когда габаритные огни такси исчезли в темноте. «А чего он?» — Марго пожала плечами. «Бросил двух беззащитных девушек на ночной дороге. Хам!» «Двух? Беззащитных?» Арина хмыкнула, дернула вверх молнию на ветровке. От протекающей где-то поблизости реки тянуло холодом и сыростью. Из темноты вынырнул Блэк. «Явился, не запылился!» Марго посмотрела на пса со смесью неодобрения и опаски. «Где ты шлялся весь день?» Блэк даже голову в ее сторону не повернул, и Марго обиженно фыркнула. «Ну, точно как кошка!» «Пойдем!» Арина погладила пса по голове, кончики пальцев привычно заколола. Блэк тихо рыкнул и снова растворился в темноте. «Какой-то он у тебя невоспитанный!» — сказала Марго обиженно. «При жизни, наверное, был таким же. Нормальным он был, и после смерти им остался. А чего он к тебе так привязан? Ты его спасла, что ли?» «Нет, не получилось». «Но попытка была засчитана». «Наверное». Арина проверила карманы. Все ли на месте? «Пойдем уже, Марго. Времени совсем не осталось». Дом Анук встретил их тишиной и темными окнами. Если Блэк и был где-то поблизости, то на глаза не показывался. «Ну что, действуем по отработанной схеме?» Марго уперла в бока кулаки. «Я иду в разведку». «Она тебя почует». «Пусть лучше меня. Я призрак. Гуляю, где захочу. Что с меня взять с неупокоенной?» «А она не может тебе навредить?» спросила Арина. «Если бы могла, то уже навредила бы, когда опоила тебя своим зельем. Нет, на это ее сил не хватит. Все, я пошла». Марго исчезла, а Арина так и осталась перед закрытой калиткой. Время словно замерло. Из-за забора не доносилось ни звука. Дом казался необитаемым. Но Арина понимала, это ничего не значит. Зло может прятаться где угодно, под любой личиной. Из-за туч выглянула луна, залила двор тусклым белым светом, добавила уверенности. Арина осторожно толкнула калитку, и та поддалась. Распахнулась, чуть слышно скрипнув, смазанными петлями. «Да куда ж ты поперед батьки в пекло?» Марго она сначала услышала и только потом увидела. Гадалка стояла по ту сторону забора и, сощурившись, разглядывала луну. «Ну что?» — спросила Арина шепотом. «Ничего. То есть никого. Дом пустой, я обыскала его от чердака до подвала. Анук тут нет». От сердца отлегло, но тут же сделалось стыдно. Конечно, морально она готовилась к смертельному бою с силами зла. Однако от мысли, что тот переносится, кажется, даже дышать стало легче. Вот такая Арина храбрая ведьма. «И дом, кстати, тоже не заперт. Торопилась старуха». Марго направилась вглубь двора, просочилась сквозь закрытую дверь. Арина потянула на себя ручку, принюхалась. В доме Анук вкусно пахло свежемолотым кофе и сигаретным дымом. Словно ушла она совсем недавно. Ушла или уехала. Арина выглянула в окно. Машина Анук была на месте. Значит, все-таки ушла. Но куда? Куда может добраться пешком ведьма преклонных лет? «Арина, иди сюда! Посмотри-ка!» Она шагнула на порог небольшой кухни. Здесь запах кофе и сигаретного дыма был особенно отчетливым. Посреди стола стояла полная окурков-пепельница, но не серебряная переносная, а медная, украшенная чеканкой. Тут же нашлись две кофейные чашки, одна из которых была перевернута вверх донышком. «Видишь?» — Марго указала на блюдце с застывшей на нем кофейной гущей. «Она гадала!» «На кофейной гуще?» Арина подошла ближе и склонилась над блюдцем. Коричневые кофейные потеки превратились в упрощенный, но отлично различимый рисунок рыси. «Что это?» «Ответ на ее вопрос». «На какой?» «Я не знаю». Марго мотнула головой. «Второй есть такие расклады, когда гадалка может задать один конкретный вопрос и получить один конкретный ответ. Как бы то ни было, Анук получила вполне очевидный ответ. И мне сказать по правде все это очень не нравится. Почему рысь?» «Рысь — это я. Какое-то воплощение иной меня. Он так считал». «Тот, кто сделал тебя такой?» Марго смотрела на нее с интересом. «Да, он сказал, что рысь очень опасное животное. Но я еще котенок, которого можно легко ухватить за загривок». «Уверена?» «Не знаю». «Когда это было? Когда он сказал, что ты не дотягиваешь до взрослой рыси?» «Почти 2 года назад». «И за это время у тебя не было ни единой возможности убедиться в обратном? Тебя били по левой щеке, а ты благодарила и смиренно подставляла правую? Или маленькую рысь никто не пытался обидеть? На меня надели ошейник. В горло впились стальные шипы, стало трудно дышать. Оказывается, воспоминания могут причинять физическую боль. Оказывается, эта рана до сих пор не затянулась. Был человек, он догадался, кто я такая, и попытался меня контролировать. Ведьма на цепи — это ведь так оригинально. И что? Я не вижу на тебя ошейника. Я его сняла. Не сама, мне помогли. Этот твой Волков? Твой Волков. Как красиво и как невозможно звучит. Не ее, увы. Волков очень занят, он сам по себе, хотя и пытается Арине помогать. А она только и может, что подводить единственного человека, который знает про нее все, почти все. Из-за нее погиб товарищ Волкова, из-за нее самому Волкову пришлось отказаться от какого-то важного дела, прилететь с обратной стороны земли, оставить барышню с мурлыкающим голоском, который позволено называть его не Волковым, не Серым Волком, а Андрюшей. Пусть бы он не прилетал, пусть бы остался с этой своей подружкой. Арине было бы больно и обидно, но он, Волков, оказался бы вне опасности, потому что ее нынешняя жизнь — это кипящий котел. Это дантовский ад, и она приближается к самому страшному, самому опасному кругу. Его лучше замкнуть самой. Без посторонних. Без Волкова. «Арина, ау!» Марго помахала ладонью перед ее лицом. «Тебе помог Волков?» «Да». «Знаешь...» Марго замялась, словно готовилась признаться в чем-то неприличном. «Когда я была еще неупокоенным духом и нуждалась в твоей энергии, я могла получать ее только ночью. Понимаешь?» «Ты видела мои сны?» Ее обдало жаром, всю от макушки до пяток. «Я не хотела, но так получалось. Прости». «Мое прощение что-то изменит? Ты забудешь, что делала и что видела?» «Нет. Но я не только видела, а еще и чувствовала. Он твой Волков. Такой мужик. Какой?» Арине стало интересно, каким видела его Марго. Даже жар исчез. «Такой, за которого, коль уж он обратил на тебя внимание, надо хвататься обеими руками, чтобы держать рядом с собой любой ценой, а не прогонять». «Мне не нужно любой ценой. И я не прогоняла, он сам ушел. Марго его не было целый год. И мне кажется, у него есть женщина». «Знаешь, что бы я сделала на твоем месте? Я бы повырывала этой узурпаторше все космы, расцарапала ей морду, но не отдала бы такого мужика без боя». «Ты Волкова не знаешь. Его нельзя отвоевать и захватить как боевой трофей. Он не такой». Ей снова стало больно. Только на сей раз стальные шипы впивались не в горло, а в сердце. «Арина, ну сколько можно?» Она решительно тряхнула головой, потерла ладонями глаза. «Они здесь не за тем, чтобы предаваться воспоминаниям. Они здесь, чтобы найти и остановить Анук. Она должна быть где-то поблизости». «Кто?» «Анук. Она не пользуется электричками, потому что любит водить сама, как мужчина. Ее машина на месте, а в доме пахнет кофе и сигаретами. Это значит, что она ушла совсем недавно». «Даже если так, мы все равно не знаем, где ее искать». «Но можем попробовать узнать». Ей не хотелось. До боли, до зубовного скрежета не хотелось прикасаться к вещам Анук, выведывать ее тайны. Вещи редко делились с Ариной незначительными пустяками. Они старались рассказать о своих хозяевах все самое темное, тайное. Но иного выхода не было. Оставалось решить, с чего начать. Родовой кинжал был бы самым информативным. Рассказал бы не только об Анук, но и об ее предшественницах. Вот только кинжала нет. А что есть? Арина осмотрелась и потянулась за перевернутой вверх дном чашкой. Запах кофе усилился. Шибанул в ноздри, сбивая с ног. Чтобы не упасть, Арина присела к столу, сжала чашку обеими ладонями. «Ну же!» И снова запах. Но на сей раз не кофейный, а терпкий, травяной, знакомый. На плите кипит маленькая кастрюлька. Вон та, с подсолнухом на боку. А на дне кастрюльки — трава, как водоросли на дне пруда. И в каменной ступке тоже трава, только сухая, измельченная в порошок. Хочется чихнуть, но она сдерживается. Закрывает нос краем шелкового платка. Волшебные степные травки. Этого мало. Арина оттолкнула от себя чашку, та покатилась по столу, упала на пол, разлетелась острыми черепками. Это лишь подготовка к войне. А ей нужно знать, где место будущей битвы. Арина вскочила на ноги, заметалась по дому, прикасаясь, ощупывая десятки чужих вещей, прислушиваясь к отголоскам чужой жизни. Ничего полезного. Должно быть что-то еще, что-то связанное с местом. Машина! Второй дом для Анук, ее верная железная лошадка. Машина стояла открытой. Арина рухнула на водительское сиденье, обеими руками вцепилась в руль. Хорошо, что вцепилась, потому что в ту же секунду ей стало плохо. Закружилась голова, к горлу подкатила тошнота, запахла смертью. Давней, позабытой, но вытащенной из лап забвения. Она знала, откуда все это. И слабость, и запах, и смерть. На приборной панели небольшая металлическая коробка. Необходимо взять ее в руки, чтобы понять все до конца. Но не сейчас. На этот последний рывок понадобятся все силы. Железная коробка, хранящая в себе что-то неведомое, очень важное, ее обесточит, опустошит. Не сейчас. Сначала нужно узнать место. Кожаная оплетка руля гладкая и блестящая, отполированная тысячами прикосновений анук, вобравшая в себя тепло ее рук. Мотор урчит успокаивающе, как сытый кот. Ты все правильно делаешь, хозяйка. Пока еще вечер, и можно пользоваться машиной, не привлекая ненужного внимания. Но ночью, ночью придется пешком. Ночью не только темнота, но и тишина станут ее подельницами. Дорога, узкая, гравийная, местами совсем разбитая, ныряет под колеса, шуршит, постукивает мелкими камешками по капоту. Тук-тук. Слева река, поблескивая черной спиной, в прорехе стены из рогоза. Справа лес, а впереди домик. Не домик даже, а так. Сарайчик, прилепившийся к берегу, поглядывающий на реку окошком, густо затянутым паутиной, как бельмом. Прибыли. Вот он, пункт назначения и одновременно начало пути. За спиной шипения хочется оглянуться, но она не станет, потому что и так знает, кто там лежит на заднем сидении, связанный по рукам и ногам, с пыльным мешком на голове. Ведьма, которую нужно убить, во что бы то ни стало. Арине понадобилось время, чтобы разжать сведенные судорогой пальцы, высвободить руль из рук, а потом обернуться, посмотреть на пустое заднее сиденье. Уже пустое. «Что ты видела?» Марго сидела рядом, заглядывала в лицо. Анук отвезла Соломею в какой-то речной домик. Потом вернулась сюда, чтобы подготовиться. «К чему?» «К убийству». Железная коробка тускло поблескивала чуть прихваченным ржавчиной боком. Манила. «Что в ней? Какие еще секреты?» «Пока не откроешь, не узнаешь». Арина сделала глубокий вдох, взяла коробку в руки. Щелк. Замочек открылся легко, и коробочка явила свое отполированное нутро. «Что это?» — спросила Марго. «Иглы, кажется». Иглы были тонкие, длинные, золотые. «Зачем?» — Марго тянула шею, силясь разглядеть все в подробностях. «Для чего такие иглы?» «Это не просто иглы. Это иглы для акупунктуры». Арина взяла одну в руку. Залитый солнцем кабинет, горький запах от дымящейся полынной сигары, меридианы, которые она, в отличие от других, может видеть. Золотистая нить ци пульсирует жизнью, завязывается узелком на ладони, под иглой сопротивления, но не кожи, а энергии. И если нажать с нужным усилием, а потом чуть повернуть, если сделать все правильно, то ци больше ничто не будет сдерживать, и сила хлынет не тонким ручейком, а полноводной рекой, заполняя каждую клеточку, даря жизнь и ощущение счастья. Но ей нужна другая точка. Совсем другая. Больно не будет. Будет хорошо. Даже умереть можно с улыбкой. Ей или не знать. Жаль только, что не все закончено. Столько интересного не сделано. Столько удивительных открытий не совершено. Было впереди, осталось позади. Но до чего же не хочется умирать вот так? Бездарно. Без мук, но с ощущением, что тебя обокрали. Забрали не просто жизнь, а что-то гораздо более ценное. Золотистая нить теряет цвет, и свечение наполняется чернотой, как грязью. Ци уходит, и вместе с ней уходит сила, жизнь и надежда на то, что все еще можно исправить. Надо лишь найти способ. Та, другая ведьма, не желает ждать. Другой хочется жить так же сильно, как ей сейчас умереть. Железная коробка выпала из рук. Золотые иглы рассыпались по салону. Арина всхлипнула, замотала головой, прогоняя чужие предсмертные воспоминания. «Что это?» «Чьё?» Марго смотрела испуганно, по рыбье открывая и закрывая рот. «Это иглы Марты. Она убила себя. Сама, собственными руками. Анук ее как-то заставила». Задыхаясь, обливаясь холодным потом, Арина нажала на кнопку, открывающую багажник. И едва не вывалилась из салона машины. Так ей хотелось на свежий воздух, подальше от всего этого. В багажнике лежала лопата. Обычная садовая лопата со следами земли на основании черенка. Вот только земля эта оказалась не садовая. Арине не нужно было брать ее в руки, чтобы понять очевидное. Этой лопатой Анук раскопала могилу Марты. Арина уселась на землю прямо у колеса машины. Ноги не держали. Руки дрожали. «Хороша ведьма. Еще ничего не сделала, а уже выдохлась. Ты как?» Марго присела перед ней на корточки. «Плохо. Сил нет. Марго не нужно врать. Она и сама все видит. Возьми веретено. Ночами, когда я к тебе подключалась, оно не позволяло обессилить тебя окончательно. Я чувствую такие вещи. Можешь мне поверить?» «Верить нельзя никому. Она поверила Анук, и вот что из этого вышло. Но силы ей в самом деле нужны. Не какие-то особенные ведьмовские силы, а самые обычные, человеческие. Веретено, родовая батарейка, привычно легло в ладонь. Согрелось от тепла ее тела. Или эта кожа согрелась от веретена. Неважно. Важно, что Марго оказалась права. Так значительно легче. И уже не хочется распластаться на сырой земле и лежать, разглядывая тусклую луну. Наконец появились силы, чтобы встать на ноги. И в голове больше не шумит, перед глазами не плавает кровавый туман. Можно жить. Родовая вещь не подвела. Поддержала хозяйку. Поделила силой тех, кто был до нее, кто вырезал свои имена на коре дерева, что росло в самом центре изнаночного мира. Можно жить. Можно даже попробовать победить.